По сообщениям Южнокорейского радио KBS, 14 мая профсоюз финансовых рабочих Южной Кореи заявил, что в июне этого года организует антиправительственный митинг при участии 50 тысяч финансовых рабочих, а в сентябре проведет всеобщую забастовку, чтобы раскритиковать власть за политику против интересов рабочих.